Маша издала короткий смешок. «То, что ты сделал со своей женой, я сделала со своим мужем». «Так значит, он говорил правду?» «В тот раз – да. Я пришла просить его о разводе, и он настаивал. Он сказал, что это единственный способ получить развод». «Ты поклялась священной клятвой, что он лгал». «Я клялась лживо». Они сидели молча, каждого одолевали собственные мысли. «Нам незачем умирать прямо сейчас», — сказал Герман. «Что ты намерен делать? Покинуть меня?» Герман не ответил. Он молча сидел в темноте, его разум бездействовал. Потом он сказал: «Маша, мы должны уйти сегодня ночью». «Даже нацисты позволяли евреям хоронить своих мертвых. Мы уже не евреи, и я не могу больше оставаться здесь. Ты понимаешь, чего требуешь от меня? Я буду проклята на 10 грядущих поколений». «Мы и так уже прокляты. Давай хотя бы дождемся похорон». Маша запросто справилась с тем, чтобы выговорить последнее слово. Герман встал. «Я ухожу сейчас». «Подожди, я иду с тобой. Позволь мне зайти на минуту в ванную». Маша поднялась. Она с трудом волочила ноги. Каблук ее туфель скреб пол. Дерево во дворе неподвижно стояло в ночи. Герман попрощался с ним и попытался в последний раз понять его тайну. Из ванной комнаты он услышал плеск воды. Очевидно, Маша умывалась. Он стоял тихо, напряженно прислушиваясь, удивляясь самому себе и Машиной готовности уйти с ним. Маша вышла из ванной. «Герман, где ты?» «Я здесь». «Герман, я не могу покинуть мою мать», — спокойно сказала Маша. «Тебе в любом случае придется покинуть ее. Я хочу, чтобы меня похоронили рядом с ней. Я не хочу лежать среди чужих». «Ты будешь лежать рядом со мной». «Ты чужой». «Маша, я должен уйти». «Подожди секунду. Раз уж так вышло, возвращайся к своей крестьянке. Не покидай своего ребенка». «Я покину всех», — сказал Герман. Эпилог. В ночь накануне праздника Шавуот Едвига родила дочь. Раби предложил, если родится девочка, назвать ее Машей. Он позаботился обо всем: о похоронах Шифры Фаи и Маши, о расходах на больницу для Едвиги. Он купил коляску для ребенка, одеяло, приданое для новорожденной и даже игрушки. Рэб Абрахам Нисен и Шева Хадас решили остаться в Израиле, и Тамара получила в постоянное пользование квартиру своего дяди и книжную лавку. Тамара не хотела, чтобы Едвига жила одна, и перевезла ее и ребенка к себе. Тамара весь день работала в лавке, а Едвига вела домашнее хозяйство. Маша оставила обычную записку: никто не несет ответственности за ее смерть. Она просила похоронить ее рядом с матерью. Поскольку Рабби был в Калифорнии, их чуть было не похоронили на кладбище для нищих. 2 дня никто не знал о случившемся. Если верить заметке, которая была опубликована в еврейской газете, Маша явилась во сне актеру Яше Котику и сообщила ему, что она мертва. На следующее утро Яша Котик позвонил Леону Торчинеру. Торчинер, у которого все еще был ключ от Машиной квартиры, пошел туда и нашел ее тело. Именно Торчинер якобы позвонил Рабби в Калифорнию. Этот рассказ был позже опровергнут в письме в газету, написанном соседкой Маши. Соседка утверждала, что она позвонила в больницу и узнала, что Шифра Фая умерла и что никто не востребовал ее тело. Тогда она позвонила управляющему домом, который открыл квартиру, где и нашли мертвую Машу. Рабби стал частым гостем Тамары и маленькой Маши. Он останавливал свою машину перед лавкой Тамары и заходил порыться в книгах. Он посылал ей клиентов, которые отдавали книги бесплатно или оценивали их очень дешево. Рабби заказал для Шифры Фаи и Маши общий памятник, мастеру на Кеннелл-стрит, мастерская которого была в одном квартале от лавки Тамары. Тамара несколько раз помещала имя Германа в списках пропавших без вести, публиковавшихся в еврейской прессе, но отклика не последовало. Тамара была убеждена, что Герман либо покончил с собой, либо спрятался в каком-нибудь американском варианте польского сеновала. Однажды Рабби рассказал Тамаре, что в связи с катастрофой Раббинат снял некоторые ограничения, и теперь покинутые жены могут выходить замуж во второй раз. И Тамара ответила: «Возможно, в следующей жизни за Германа».